29 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я заметил, что папа не виделся и не созванивался с Верой уже 3 дня, а раньше они постоянно выбирались куда-то вместе. Я спросил, не случилось ли у них чего, делая вид, что обеспокоен, хотя внутренне, конечно, надеялся, что они расстались на веки вечные. Папа ответил, мы пока решили сделать паузу. Я не понял. Это как? Типа поругались? Сначала поругались, а потом решили, что лучше взять паузу. Это из-за пулемета, который нарисовал Данил? А папа рассказал, что был на ужине с ее родителями, и оказалось, что у отца Веры серьезная анемия, и ему положено есть мясо. Он ест бифштексы даже на завтрак. И вот на этот ужин Вера приготовила блюдо из мяса. «И что?» — снова не понял я. «Ты тоже стал веганом и обиделся на нее за это?» «Нет, я обиделся за тебя. Почему болезнь ее отца стоит того, чтобы поступиться принципами, а твоя нет?» «Ну, — замялся я же не умру, если поем из обычной тарелки». «Да, она тоже мне так сказала, но...» Папа вдруг нахмурился, как будто его что-то сильно разозлило. Сел прямее, а до этого он сидел, развалившись в кресле, и велел мне сесть рядом на диван. Это прозвучало так серьезно, что я решил не задавать лишних вопросов. «Слушай», — сказал папа, — «никто не будет готовить жирную пищу, если знает, что в гости придет человек с болезнью желудка. Никто не поставит цветы на стол, если среди гостей аллергик. Твое обсессивно-компульсивное расстройство так же значимо, как и любая другая болезнь, и неважно, физическая она или ментальная. То, что ты испытываешь, не шутка, не блажь и не каприз, и не позволяй никому убеждать тебя в обратном. Ты не должен за это оправдываться. Тебе плохо. И если тебе нужна чертова пластиковая тарелка, и ты об этом предупреждал, тебе обязаны ее принести. А если нет, то делай выводы и больше не ходи в гости к таким людям». И тогда я подумал, какой классный у меня отец. Я действительно всегда считал, что должен оправдываться. Когда мы с классом выезжали в поход в прошлом году, мне приходилось долго всем объяснять, почему я не могу есть сосиски из костра, нанизанные прямо на ветки, которые подобрали с земли. И я выдумывал какие-то типа уважительные причины, врал, что сыт или что меня тошнит. Я не мог никому сказать, что на самом деле боюсь микробов, которые живут на этих палках, и о том, что приготовление еды на костре кажется мне несовершенным, и что если я через силу это съем, то потом не меньше 3 дней буду без перерыва ежесекундно думать о том, что чем-нибудь заболею. Возьмись я это кому-либо объяснять, не услышал бы в ответ ничего, кроме смеха. Но если люди будут уважительнее относиться к праву отказаться от еды или принимать пищу так, как тебе удобно, то многим спасут целых 3 дня жизни. 3 дня, в которые человек будет заниматься полезными делами, а не гонять по кругу мысли о грязи, бациллах, сальмонелле и кишечных палочках. Я сказал, спасибо, пап. А он сказал, к тому же она не может запомнить твое имя. Не такое оно уж сложное, да? Наверное. И, наверное, Артём и Биби все-таки были правы.